Лист дела 81. Машина Корецкого, перекрашенная до половины, была продана бандитам в Тбилиси. Последний кирпичик стал на место. Теперь понятно, где он был между Крымом и Ригой. Его маршрут, сверенный по датам, был очевиден. Тбилиси, Ленинград, Москва, Крым, Тбилиси, Рига, Львов. В каждом месте, где он побывал, бандит убил, ограбил, обманул. Во Львове его надо остановить. Но для этого нужно угадать, что он собирается сделать. Вот она, война с загадкой. Только сейчас это уже была не абстрактная академическая загадка, а живой бешеный волк. Я столько думал о нем, столько раз слышал о нем и столько раз представлял его, что, встретив на улице, наверняка сразу же узнал бы. Я позвонил дежурному по городу и попросил незамедлительно информировать меня о всех происшествиях. В четверть девятого он сообщил, что угнали машину. Бандит пошел в атаку. Сводка о происшествиях по городу Львову за 29 сентября. Пункт 1. Угон автомашины. В период от 18 часов 30 минут до 20 часов от кинотеатра «Прогресс» угнана автомашина «Волга» коричневого цвета, государственный номерной знак ЛВА-0974, принадлежащая второй колонне городского автотреста. На месте угона обнаружена вырубленная из дверного замка личинка. Розыск ведет третье отделение милиции.